Глава 27. В офис к Ибрагимову я приезжаю к назначенному времени. Алексей Борисович уже на месте. Юрист отца не стал шокировать меня всеми неприятными новостями сразу после моего возвращения из Владивостока, а озвучивал информацию дозированно и логично. Оказывается, отец успел оформить на Имана кучу доверенностей, и теперь Ибрагимов ведет дела нашей компании вместо зама, который внезапно исчез и перестал выходить на связь после задержания отца. Я пыталась поговорить с дядей Димой, чтобы он взял себя в руки, вернулся к работе, помогал решать возникшие проблемы, вел дела с Иманом вместо меня, но безрезультатно. Родственник пьет, не просыхая. Я 2 часа провела в его квартире на прошлой неделе. Вызвала клининг, чтобы прибрались в комнатах, вымыла грязную посуду, приготовила суп, а дядя даже не притронулся к еде и заявил, что не хочет иметь дело с таким бизнесом ничего общего, чтобы не получить по голове за смерть Бруса. «Хорошо, ладно. Он боится. А я нет. Я ведь совсем одна осталась. Папа столько всего наворотил и практически лишил меня права выбора. Мне в этой ситуации как быть?» «Выпьем по чашке кофе», — предлагает Иман в конце встречи, когда я складываю бумаги в папку. Ибрагимов обсуждает со мной каждый свой шаг касательно компании. Не знаю, как к этому относиться. Дяде Диме нет дела до наших проблем. Папин зам не выходит на связь. Данька прилетит только через неделю. Я в подвешенном состоянии, мозги отказываются нормально работать, поэтому отчасти я даже благодарна Иману за его терпение и желание решать накопившиеся вопросы. Одна бы точно не справилась, однако все равно настороженно отношусь к подобной помощи и дружелюбному спокойствию этого мужчины. Взглянув на часы на запястье, замечаю стрелочки и вспоминаю об Эрике и нашей ночи. «Регина?» — зовет Иман, вопросительно приподняв брови, когда долго не отзываюсь. «Да, можно», — киваю я. «У меня еще есть чуть-чуть свободного времени». Алексей Борисович прощается с нами и выходит за дверь. Иман просит секретаря сделать 2 кофе и сосредотачивает на мне серьезный взгляд. «Хочу, чтобы ты была в курсе моих планов и понимала, что я не пытаюсь навредить, а наоборот, стараюсь сохранить на плаву дело твоего отца настолько, насколько это возможно в данной ситуации», — говорит Иман, рассматривая мое лицо, затем пододвигает ко мне еще одну папку. «Копия нового бизнес-плана. Убытков, увы, не избежать. Суммы в исках будут огромные, но без этого никак». «Да, я знаю, что все сложности впереди. Папа по-прежнему не хочет со мной увидеться». «Думаю, ему сейчас тоже трудно, Регина. На него оказывают давление. Там не любезничают, как ты, наверное, понимаешь. Будь я на его месте, тоже оттягивал бы встречу с Эвелиной». «Почему?» Иман внимательно на меня смотрит, тяжело вздыхает. «Чтобы заглянуть в глаза близкого и любимого человека, признаться, что ошибся, что не оправдал надежд, нужно иметь большую смелость. Роман перегнул с давлением, а я, к сожалению, теперь пожинаю плоды его поспешных, безрассудных решений и поступков. Но я тебе не враг, Регина. Мне не нужна была твоя невинность, по крайней мере, подобным нечестным путем. Я еще никогда не занимался принуждением, поэтому будем строить конструктивный диалог, вместе искать выход из сложившейся ситуации. Хорошо? Тогда почему бы вам не отказаться от этих торгово-рыночных отношений? Видите же, что не хочу». «Потому что ты мне нравишься», — искренне и широко улыбается Иман, и на его щеках появляются очаровательные ямочки. «Мы оба прекрасно это понимаем. Как и то, что ты всего лишь пытаешься казаться сильной, но ведь это не так, Регина. Зачем?» «Да, действительно, лишь пытаюсь казаться. И когда не думаю об отце и о том, что он сейчас находится под следствием, мне кажется, что он улетел в очередную командировку и вот-вот из нее вернется. Но стоит углубиться в размышления, как появляется желание забиться в угол и горько плакать». «Чем ты занята на следующей неделе?» — спрашивает Иман. «Меня приглашают на конференцию. Не хочешь полететь со мной? Тебе желательно показываться на людях и в кругу наших будущих партнеров. У Романа серьезные проблемы, но на тебя это не распространяется, пока ты под моей защитой». «Под защитой?» — уточняю я. «Да. Мой человек приглядывает за тобой. Количество исков увеличилось до 20. Среди истцов еще 2 с известными фамилиями. Итого 3. Убито прикрываю глаза. Теперь понимаю, о каких угрозах говорил дядя Дима и почему ко мне не подошел ни один человек с намерением отбить голову. Даже журналистов я ни разу не видела поблизости, что очень и очень странно, как и то, что не придала этому факту значения. Снайпера, что ли, нанял Иман, и тот сидит в кустах и отстреливает всех желающих подойти ко мне с неблагими намерениями. Что будет с этими людьми? Их ждет материальная компенсация на протяжении всей жизни. Мне тоже непросто приходится, Регина. Я встречаюсь с пострадавшими и их семьями. Приношу извинения. В большинстве своем случаи поправимые, а искреннее раскаяние помогает договориться мирно и избежать исков. Это называется деловая репутация. Опыт в этом у меня большой. Деловая репутация? Да. Я могу помочь все исправить, но для этого нужно время и терпение. Мне больно, что отец так поступил, написал такое странное завещание, как будто сделал это под давлением. Он думал, что я захочу принести себя в жертву, согласившись на союз с вами. Но это неправильно, Иман. Полагаю, что проблема отца — моих рук дело. Но зачем мне это? Ведь я тоже попал под раздачу. И не хочу, чтобы ты была обо мне плохого мнения, потому что отчасти вижу в тебе Эвелину, а каждому, кто захотел бы ей навредить, пришлось бы несладко. Ты молодая, импульсивная. Мне очень это нравится, как и ты сама. А твое мимолетное увлечение и девичья влюбленность, эти чувства часто заканчиваются болью и расставанием. У нас же получится крепкий брак, построенный на взаимном уважении и в обоюдной симпатии. Как правило, такие союзы очень долговечны. Намекаете, что вы подождете, пока я обожгусь? С Багдасаровым обязательно обожжёшься, Регина. Я лично знаком с Артуром, отцом Эрика и Яниса. Приходилось однажды иметь дело. Так вот, парни у него проблемные, неуступчивые, свободолюбивые. На старшего несколько раз заводили уголовное дело по статье «Мошенничество». Младший — не лучше. Ты плохую компанию себе подобрала. Но это тоже опыт. Многое познается в сравнении. Вот только мне бы не хотелось, чтобы тебе причиняли боль или ты делала вещи, о которых впоследствии будешь жалеть. Важно научиться сохранять баланс, вовремя рассмотреть возможности выгодного и долгосрочного сотрудничества, чтобы не остаться у разбитого корыта и с такими же чувствами. Иман берет в руки чашку с кофе, делает несколько глотков и ставит ее обратно. «Хм, поразительно, что вы так информированы о моих увлечениях», — хмыкаю я. Мне не составило труда навести справки. Если что, имей в виду. Охранника зовут Алан. Он постоянно приглядывает за тобой. «Неужели вы не понимаете, что...» «Очень многое понимаю, Регина», — перебивает Иман. «Сам был когда-то молодым и думал, что все делаю правильно». Загадочно, с тенью самодовольства, говорит он. «Знаешь, в чем отличие зрелого мужчины от мальчика? Во-первых, он умеет ждать, а во-вторых, сразу дает понять, что у него серьезные намерения. В моем случае — очень серьезные. Сомневаюсь, что от Багдасарова ты получишь подобное предложение». «Я не смогу полететь с вами, Иман. Извините. У меня планы. Спасибо за кофе. Выбираю самое оптимальное. Держаться от Ибрагимова и его проницательности на расстоянии, в прямом и переносном смысле этого слова. Хотя контактов и встреч между нами стало гораздо больше, пусть и по рабочим моментам, но все же. На днях еще раз попытаюсь поговорить с дядей Димой. Всегда готов выслушать твои предложения, но имей в виду, что у доверенности и соглашения, которые мы подписали, есть сроки. По их истечении придется на что-то решиться. Надеюсь, ты примешь правильное решение. Остаться без денег, компании, репутации, поддержки и с разбитым сердцем, согласись, так себе перспектива. Я натягиваю дежурную улыбку и, попрощавшись, иду на выход, чувствуя на себе взгляд зеленых глаз. Плохи дела, Регина, очень плохи. Папа поставил перед чудовищным выбором — выйти сухой из воды или чистой. Одновременно сухой и чистой выйти явно не получится. На днях договорюсь о встрече с Алексеем Борисовичем, потребую копий всех документов по компании отца, в том числе и его завещания. Нужно показать бумаги другому юристу, чтобы быть уверенной, что Иман честен со мной, а не пытается таким образом продавить под какое-то необходимое ему решение. Остаток дня проходит в привычном ритме. Я выполняю работу, отключившись от проблемы внешнего мира. С Жанной и Тёмой созваниваюсь ближе к 7. Тёму благодарю за вечер, так как он не виноват в шалостях нашей черненькой, а вот с Жанной разговор начинается с ее слов «Хочу подробностей, между вами что-то было». Улыбаюсь во весь рот. «Сначала ты рассказываешь, что за многоходовки и подставы», — требую я. «Багдасаров был очень настойчиво мил. Сказал, что приехал к тебе на работу, но ты сбежала и не дала объясниться». «Эрик действительно приезжал, но я ни от кого не сбегала. Тебя ввели в заблуждение». «Ой, я бы и так согласилась ему помочь». Он спросил про твое любимое место, а когда я назвала, то отключился и перезвонил через полчаса, сказав, что организовал столик на вечер и все оплатил. Ничего не оставалось, как идти марафетиться и звонить Тёмычу. «Какие же вы хитрецы!» — закатываю глаза. «Но тебе же понравилось, да? Вы потом к нему поехали?» «Мне все очень понравилось», — с чувством говорю я. «Спасибо. После ресторана Эрик повез меня домой, а дальше без подробностей. Обойдешься». «Как же классно!» — мечтательно тянет подруга. «Я тоже хочу, чтобы за мной кто-нибудь так красиво ухаживал». О встрече с Иманом и подробностях нашего разговора я умалчиваю. Договариваемся с Жанной попить на днях кофе в любимом кафе и прощаемся. От Эрика весь день тишина. И когда возвращаюсь с работы, тоже. Может, я его из черного списка не вытащила? Да нет, на месте. Но спать ложусь, так и не получив от него ни звонка, ни сообщения. На следующий день Эрик опять не дает о себе знать, и я загружаюсь еще сильнее. У него что-то случилось? Он передумал ко мне заезжать и продолжать наши встречи? Тогда что мешает ему набрать меня и сказать: «Извини, Рина, та ночь была ошибкой, больше не приеду». Да, будет обидно слышать такие слова, но я переживу. А если он планирует встречаться, то на дворе 21 век. Технологии шагнули далеко вперед, телефоны с нами на каждом шагу, и возможностей связаться с человеком, если действительно этого хочется, существует огромное множество. Получается, Эрик не хочет. Тогда зачем мне навязываться и звонить ему первой? На третьи сутки, вернувшись с работы и заказав доставку продуктов на дом, я жду курьера и изучаю на кухне бумаги, которые дал мне Ибрагимов. Никак не могу сконцентрироваться на строчках. Все мысли о везунчике. Действительно, мастер интриги. И зачем, спрашивается, приглашал с собой во Владивосток, если собирался исчезнуть? Слышу тихую вибрацию телефона на столе и радостно подрываюсь с места, думая, что это Богдасаров. Но нет, звонит Иман. «Да», — сдержанно отвечаю, ощущая укол разочарования. «Добрый вечер, Регина. Я отправил к тебе Алана с бумагами. Ознакомься. И если все устраивает, то дай мне знать. 2 дней тебе хватит?» — спрашивает он. «Хорошо. Я постараюсь вернуть документы через 2 дня». «Как дела? Почему голос такой убитый? Все в порядке?» «Изучаю бизнес-план. Пытаюсь сосредоточиться, но день был суматошный. Але 2 раза было плохо с сердцем. Я не отходила от нее и очень переживала за ее здоровье». Задумчиво произношу в трубку и осекаюсь, понимая, что выдаю много лишней информации. Какое Иману дело до моих стариков? Сомневаюсь, что ему это интересно. Повисает короткая пауза. Чувствую, что Иман улыбается, а в это время из прихожей доносится звонок домофона. Я вздрагиваю, едва не выронив телефон. «Кажется, ваш человек подъехал», — говорю, поднимаясь на ноги. «Да, это Алан. Заодно познакомитесь. Будешь знать в лицо человека, который отвечает за твою безопасность». Голос Имана приторно вежливый. Мы прощаемся, и я иду в прихожую. Разглядываю человека на экране домофона. Обычный мужчина в серой спортивке. В руках у него папка. Нажимаю на кнопку, и незнакомец заходит в дом. Через 5 минут, обменявшись коротким приветствием, я забираю у Алана бумаги. Кажется, видела его пару раз, но это не точно. Похоже, Алан — профессионал своего дела, если на протяжении нескольких дней находится поблизости, а я даже не замечала его присутствия. Интересно, он докладывает Ибрагимову о каждом моем шаге? Иман в курсе, что несколько дней назад Богдасаров провел у меня ночь? Какое же все-таки у него безграничное терпение? «До свидания, Регина Романовна». Вежливо прощается Алан и уходит. Я не успеваю вернуться на кухню. Слышится стук во входную дверь. Иду обратно и, открывая ее, думаю, что это Алан что-то забыл. Но вижу перед собой Богдасарова. Какие люди! Не прошло и 3 дней. Везунчик выглядит слегка замученным, но в хорошем настроении. Это заметно. На лице застыла маска уверенности и спокойствия. «Пустишь?» — спрашивает, игриво приподнимая брови и прожигая темнотой глаз. «Только после объяснений, где ты пропадал эти дни». Стараюсь говорить равнодушно, но я плохая актриса. Тянет Эрик и криво усмехается. «Скорее всего, их не будет». «То есть для него подобное поведение — норма? Захотел — объявился, передумал — исчез? А для меня нет». Зло захлопываю дверь перед его носом. «Вот и пусть катится со своим хорошим игривым настроением туда, откуда приехал».